Чем сильнее подкрадывающийся к человеку страх, тем больше растягиваются мгновения, предоставляя лишние секунды для принятия и реализации спасительных решений. Потом, конечно, организм расслабляется, время в нем после ускорения сначала замедляется и лишь затем приходит в норму. Вспомните, после того, как опасность миновала, люди пребывают сначала в шоке, не реагируя ни на что, то есть как будто выпадают из нашего обычного времени. Условно говоря, сначала за одно страшное мгновение они проживают целую минуту, затем эту минуту шока ощущают как одно мгновение своей жизни. Самое интересное, что при этом происходят невероятнейшие вещи. Часы на руках очевидцев вдруг начинают спешить. Присутствующие, даже не догадывающиеся об опасности, также неожиданно для них самих начинают видеть замедленное кино. У находящихся на грани смерти увеличивается не только быстрота реакции, но и сила мышц. Велики же нераскрытые ресурсы человеческого организма. Становится понятным, как страх или за себя, или за очень близкого человека заставляет поднимать неимоверные тяжести. Мать опрокинула на бок тяжелую телегу, когда колесо было готово наехать на ее ребенка. Или совершать немыслимые в обычных условиях действия. Летчик в гибнущем самолете срезал педалью, заклинивший ее стальной болт. Если скрупулезно поискать причины наших несчастий, то можно сделать вывод. В большинстве случаев человек болеет из-за лени и невежества, а умирает из-за страха и покорности судьбе. Во всех перечисленных и многих других случаях отнюдь не парализующий волю страх спасал людей, а именно противодействие страху и стремление выйти живым из стрессовой ситуации, можно назвать это волей к жизни. Стресс лишь растягивает время, а все остальное зависит от действий человека. В последнее время начало формироваться мнение, что человек обладает неким таинственным органом управления временем, который постоянно находится в действии, заставляя собственное время каждого человека плавать в зависимости от ситуации. Факт существования этого органа не доказан. По разным гипотезам, местом его расположения может быть гипоталамус, третий глаз, спинной мозг. Но, скорее всего, речь может идти о качественно новой функции нейроклеток головного мозга, которые, согласно исследованиям академика Казначеева, связаны между собой в основном посредством одного общего поля – ауры. Возможно, наши далекие предки были знакомы с подобным явлением. Во всяком случае, сегодня йоги и сибирские шаманы могут тормозить время и выходить из своего тела. Управлять собственным временем могут и асы восточных единоборств. Киносъемка зафиксировала их мгновенные рывки, некоторые мастера уклоняются даже от пули. Не отстают от них и те, кто владеет секретами старинных русских единоборств. Здесь стоит упомянуть такую методику, как активный боевой транс. Это состояние измененного сознания позволяет функционировать на пределе человеческих возможностей, когда организм работает в режиме автомата, и задача у него одна – победить, выжить. При этом происходит отсечение астенических эмоций, сомнений, слабости, неуверенности, повышается координация движений, быстрота реакций – вот его характеристики. Что же в таком случае наблюдается? Замедляется субъективное время. Затормаживаются движения. Окружающее пространство как бы сгущается. Возникает состояние, как во сне. Появляется характерный взгляд на себя со стороны. Наступает состояние эмоциональной нейтральности, блокировка эмоций. Кажется, что мысли появляются как бы в автоматическом режиме. Возникает интересный эффект, движения как бы сразу связаны с мыслями и даже опережают их, имеются в виду сложные моторные акты. появляется ощущение замедленного кино, то есть возможность наблюдать свои действия со стороны одновременно с событиями, которые разворачиваются вокруг. Повышается уровень координации движений. Возрастает скорость реакций. Увеличивается физическая сила. После выхода из транса ситуация воспринимается так, будто все было во сне и происходило без контроля самого человека. Появляется возможность совершать очень сложные моторные акты в очень короткое время, принимать предельно быстро наиболее эффективные решения и спасать таким образом свою жизнь. Мой опыт работы в этом направлении показал, что таких состояний можно добиваться самому с целью максимально эффективно, на пределе своих возможностей вести себя в экстремальных ситуациях. Кстати, активный боевой транс знаком и спортсменам экстра-класса и людям, часто попадающим в экстремальные ситуации.